хороший гад, себе новый купить. Я сразу решила на пиранда пустить. И идет, все и проплатить, дорожки вокруг подведет. Оплати, но точно уж он не найдет. Шип, от этой боец, от этой нужна красота. Тут сей подкрывает, раньше красочка делась, куда? Ты послушай, скажи-ка. Без расчески бриллианта, шики нет, его таланта. Конечно, колонится, для конца да не годится. Где ж расчески, да надеться могла. Ее ж надежно закрыла ключей, украла. Расчески, отсюда звук барабан. Поймала мотор, и пришла в темный барабан. Вот.